297. Июнь 26. Космическая или пространственная работа очень многообразна. Она не имеет прямого отношения к делам мира сего, но косвенное — большое. Назовем некоторые формы этой работы. Например, исследование условий жизни дальних миров. Мы знаем точно, каковы они на каждой из планет нашей Солнечной системы. Мы связаны тесно с каждой из них иерархически, и ближайшие наши, достигшие известной ступени оформления огненного тела, могут свободно посещать далекие звезды. Это возможно и в ментале при законченном его оформлении. Это, конечно, доступнее, ибо оформление огненного тела нечасто. Наши ученики часто выполняют наше поручение космического порядка в связи с координацией общей иерархической работы. Работа нужная и ответственная, требующая крайнего напряжения всех сил. Много опасностей в пространстве. Можно и не вернуться. И много мужества надо, чтобы отважиться в пространственный океан даже по нашему лучу. Наши дозорные охраняют каждого из вас. Наши дозорные охраняют твердыню. Наши дозорные охраняют планету в беге ее перед Солнцем. Гигантские метеоры и скопления пространственных газов часто угрожают Земле. Наша забота о ней. О дозорных, стоящих на страже, охранить безопасность движения вашей планеты. Жизнью обусловливается космическими потоками всевозможных лучей и магнитными токами пространства. Наша задача — предусмотреть, чтобы комбинация их, создающая эпохи и циклы исторической жизни Земли, сопровождались оповещением земного человечества, выражающимся обычно в провозвестии доступного ему знания в форме, приемлемой для людей. Контакт с иерархией других планет и их человечествами позволяет их достижение и усовершенствование переносить на Землю, когда сроки подходят, или, наоборот, охранить Землю от них, если люди еще не доросли до того, чтобы принять нововведение безопасности и использовать его на непоправимое разрушение. Знаем много космических тайн, еще зорко оберегаемых от масс, ибо не своевременны. Мы куем формы будущей эволюции человечества, творя их пространственно. И наши близкие нам помогают и в этой работе. Им доступны хранилища кристаллизованных из стихийной материи форм. Им доверяется вносить туда и свою долю творческих усилий на благо людей. Космическая работа связана с пространственно-планетной. Наши лучи насыщают земную ауру, и по этим лучам действуют близкие наши, творя волю посылающих их на служение свету. Действовать по лучам владык могут лишь их ученики. Говорю о сознательных действиях в пространстве, с полным сохранением сознания, когда физическое тело, если еще не сброшено, оставляется для духовной работы на известное время. Развоплощенным ученикам легче. Тело уже не мешает им всецело отдаваться любимой работе. Забота также и о тех, кто снова приходит на землю, чтобы снова облечься в плотное тело. И родителей, и условия надо подыскать, чтобы сочетать поручения с другими элементами земного существования. Когда разрушительные космические силы или гигантские взрывы стихий угрожают одной из планет, иерархия объединенными усилиями предотвращает катастрофу, и силы света действуют тогда в великом объединении и созвучии. Во всех наших работах все, что можно поручить духам близ нас стоящим, поручается им. Работы и забот без конца. И каждое требует предельного напряжения всех сил духа. Парлу и полет. В незримых мирах тоже немало работы. Она распределяется по слоям. В каждом от низших до высших свои обитатели. Их охраняем. Множество переходит в мир тонкий. Каждого надо встретить и место ему указать, и помочь ориентироваться в новых условиях. Только о темных и отпрысках тьмы забот уже не имеем. Они предоставляются в полное распоряжение тьмы. Но близкие нам охраняются нами особо. Много заботы им уделяем, когда они покидают мир плотный. И тут нашим помощникам много хлопот и забот. Также много энергии уходит на то, чтобы протолкнуть на землю новые изобретения, новые мысли, идеи эволюционного характера для практического применения в жизни. Неподвижно и инертно сознание людское. И много усилий надо приложить, чтобы изобретение или нововведение состоялось. Люди думают, что они это делают сами, но без помощи иерархии их попытки были бы бесплодны. Надо также координировать эволюцию животных и растительных форм и самой планеты с ростом и развитием ее человечества и теми фазами, через которые проходит Земля. Было бы нелепо с нашей стороны давать людям в ледниковый период то, что дается нами человечеству ныне. Также и скрижали Моисеева уже никого бы не удовлетворили. Мы идем впереди времени, предвосхищая требования эволюции и в должное время давая людям именно то, что требует ступень их развития, хотя они это не всегда понимают. Ныне, космически, нужно людям дать новые учения жизни, старые, как Вселенная, по новой форме, соответствующей новому циклу, в который вступила планета космически. Космические сроки с жизнью планетной и жизнью человечества сочетаются, и наша великая забота о том, чтобы эти сроки не упустить и не оставить людей без пищи для духа и указаний, как быть дальше. И вы, близкие наши, и вы нам созвучащие духом, вы помощники наши. Нам в этой великой задаче помощники земные и космические. Космическое сотрудничество самое трудное, ибо требует известной высоты духа и наличия огненной энергии и центров раскрытых.